Страдания искупят преступление. Я очнулся и увидел, что лежу в своей комнате в башне дворца. Я был так слаб, что едва мог поднять руку, и жизнь едва трепетала в моей груди, как трепещет умирающая птица. Я не мог повернуть голову, не мог пошевелиться, но в душе было ощущение покоя, словно бы какая-то черная беда миновала. Огонь светильника резал глаза, я закрыл их, и, закрывая, услышал шелест женских одежд на лестнице, услышал быстрые легкие шаги, которые так хорошо знал. То были шаги Клеопатры. Она вошла в комнату и стала медленно приближаться ко мне. Я чувствовал, как она подходит. Мое еле теплящееся сердце отвечало ударом на каждый ее шаг. Из тьмы подобного смерти сна поднялась великая любовь к ней. И вместе с любовью ненависть. Они схватились в поединке, терзая мою душу. Она склонилась надо мной. Над моим лицом веяло ее ароматное дыхание. Я даже слышал, как бьется ее сердце. Вот она нагнулась еще ниже, и ее губы нежно коснулись моего лба. «Бедняжка!» — тихо проговорила она. «Бедняжка, ты совсем ослаб. Ты умираешь. Судьба жестоко обошлась с тобой. Ты был слишком хорош. И вот оказался добычей такой хищницы, как я, заложником в той политической игре, которую я веду. О, Гармахис, условия этой игры должен был бы диктовать ты. Эти заговорщики-жрецы сделали из тебя ученого, но не вооружили знаниями о человеке, не защитили от непобедимого напора законов природы, и ты всем сердцем полюбил меня. О, мне ли это не знать? Ты столь мужественный, полюбил глаза, которые точно огни разбойничьего судна, манили и манили твою барку, пока она не разбилась о скалы. Ты с такой страстью целовал уста, так свято верил каждому слову, что с них слетало, а эти уста тебе лгали. Даже назвали тебя рабом. Что ж, игра была на равных, ибо ты хотел убить меня. И все же мое сердце скорбит. Стало быть, ты умираешь и прощаешь. Прощай. Никогда больше мы не встретимся с тобой на земле, и, может быть, даже так лучше. Ибо кто знает, как бы я поступила с тобой, если бы ты остался жив, а мимолетная нежность, что ты вызвал во мне, прошла. Да ты умираешь, так говорят эти ученые, длиннобородые глупцы. Они мне дорого заплатят, если позволят тебе умереть. И где мы встретимся потом, когда я в последний раз брошу в этой игре свой шарик? Там, в царстве Осириса, и мы будем с тобой равны. Пройдет немного времени, мы встретимся. Через несколько лет или дней, может быть, даже завтра. И не отвернешься ли ты от меня теперь, когда знаешь обо мне все? Нет, ты и там будешь любить меня так же сильно, как любил здесь, ибо любовь, подобная твоей, бессмертна. Ее не могут убить обиды. Любовь, которая наполняет благородное сердце, может убить только презрение. Оно разъест ее, как кислота, и обнаружит истинную суть любимого существа во всей ее жалкой наготе. Ты должен по-прежнему боготворить меня, Гармахис, ибо при всех пороках у меня великая душа, и я не заслужила твоего презрения. О, если бы я могла любить тебя той же любовью, какой ты любишь меня. Я и почти любила, когда ты убивал моих телохранителей. Почти, но чего-то в этой любви не доставало. Какая неприступная твердыня мое сердце, оно никому не сдается, даже когда я распахиваю ворота. Ни один мужчина не может его покорить. О, как мне постыло мое одиночество! Как чудесно было бы раствориться в близкой душе. На год, на месяц, хоть на час забыть и ни разу не вспомнить о политике, о людях, о роскоши моего дворца и быть всего лишь любящей женщиной. Прощай, Гармахис. Иди к великому Юлию, которого ты совсем недавно вызвал своим искусством из царства мертвых, и явил передо мной, и передай ему приветствие от его царственной египтянки. Что делать? Я обманула тебя, обманула, Гармахис. Я обманывала и Цезаря, быть может, судьба еще при жизни рассчитается со мной».